Жужжание было угрожающим. «Ну все», — выдохнула наконец Тина и оглянулась на ребят. «Все, да?» Платон пожал плечами. Ник хихикнул. Женька сказала Шурке, но громко, чтобы слышал и Кустик. «Терпение кончилось. Будем сейчас его опять перевоспитывать». «Как?» — с опаской спросил Шурка. «Щекоталками. Он только этого и боится. Думаешь, почему он в таких штанах ходит? Это чтобы, когда мы на буграх, его трава под коленками не щекотала. А пуще всего этот пакостник верещит, когда его под ребрышками», — ласково и зловеще сообщила Тина. «А ну иди сюда, юный талант!» Кустик уже не висел, а сидел под турником, раскинув ноги. При последних словах он встал на четвереньки и, как с низкого старта, рванул к калитке. «Стой немедленно!» — голос Тины прозвенел с неожиданной командирской силой. Кустик замер, как приколотый к месту булавкой, нерешительно посмотрел через плечо. «Ну чего?» «Константин, ступай сюда!» — железно произнесла Тина. «Ну чего?» Он потоптался и побрел к сидящим на ступенях, с дурашливым покаянием на лице. На полпути остановился, затеребил свои твердые, как жесть, штаны. «Я это... больше не буду!» «Что ты не будешь, злодей?» — сказала Женька. И опять посмотрела на Шурку. «Ну, это... сочинять протину скарлатину... Ай!» Он кинулся прочь, но девчонки двумя скачками догнали его и повели к крыльцу. Он слегка упирался, но, видать, ослабел от дурных предчувствий. Конечно, это была игра. Или почти игра. По всему понятно, что давняя, с привычными уже правилами. И каждый знал свою роль. «Стой, как пришитый!» — велела Тина. «Вздумаешь удирать — хуже будет!» Кустик скорбно посопел. «Куда уж хуже-то?» Женька спросила у всех. «Сколько сегодня дразнилок у него на счету?» «Ух!» — безжалостно сказал Платон. Тина тряхнула несчастного подсудимого за локоть. «Сколько тебе положено щекоталок, а? Говори сам». «Ни одной. Ну, одна. Ладно, одна». «Шесть», — хладнокровно сообщил Ник. «Не меньше, если считать с утра». «Правильно», — Женька деловито насупилась. «Сделай-ка, Ник, из травинок кисточку. Пушистенькую». «Лучше ты его косой. Волосатые щекоталки. Он любит больше всего». «Спасите!» — шепотом сказал Кустик и округлившимися глазами глянул на Шурку. Шурка ощутил сладковатое замирание. Щекотки он почти не боялся, и если бы не по Кустику, а по нему прошелся растрепанный кончик Женькиной косы, это было бы... стыдно признаться даже себе... Но это было бы счастье. Ласковое, пушистое. И он не выдержал. Он как бы включился в игру. «Стойте! Может, его все-таки помиловать?» «Еще чего?» — возмутилась Тина. «Вот и отлично. Тогда давайте я вместо него возьму на себя его грехи». «С какой-то стати?» — удивился Ник. «Ну, так, из гуманных соображений. Из человеколюбия». «Нелогично», — сказал Платон. «Виноват один, а отдуваться будет другой». «Ну, я, наверное, тоже виноват. Наверное, он сочинял, чтобы своим талантом перед новым знакомым похвастаться». «И все засмеялись», — крикнул Ник. И правда, все засмеялись, даже Кустик фыркнул. Хорошо хоть, что никто не догадался о настоящей причине. Все решили, что Шурка просто жалеет Кустика. Впрочем, Женька, возможно, о чем-то и догадалась. Быстро отвела глаза и взглядом бабы-яги уперлась в несчастную жертву. Сжала в пальцах конец косы, нацелилась. «Ну-ка, где там у нас ребрышки? Подыми рубашку». «О, и мне ведь пришлось бы подымать», — запоздал ужаснулся Шурка. А Кустик пискнул, присел и по заячьи бросился через двор. Все, кроме Шурки, с веселыми воплями за ним. Кустик забежал под навес, там запнулся, полетел вперед и упал животом поперек плахи с кроссовкой на чугунной ноге. И замер. «С тобой все в порядке?» — нерешительно спросил Платон. «Увидимся позже», — мрачно ответствовал пойманный беглец. «Не позже, а сейчас», — Тина злорадно поддернула рукава свитера. «Я умер», — заявил Кустик. «Сейчас оживешь», — Женька бесцеремонно задрала на нем рубаху. «Ой, пощады, Платон!» «Поэты всегда страдают за свой талант», — сообщил образованный Платон. «Сама судьба привела тебя на плаху». «Ой, постойте! Предсмертные стихи. Преступник по воле Аллаха вниз пузом свалился на плаху. Вот, я сам про себя сочинил дразнилку. Вы должны меня помиловать. Женечка, ты же добрая. Ты... Ай!» Это Женька светлой кисточкой косы тронула его незагорелый ребристый бок, а Тина ухватила несчастного за плечи. «Ой, не надо! Спасите!»